Глава 15. Пить вредно. Первая очередь выбила каменную крошку и пыль перед воинами, не долетая до тех несколько метров. Бандиты просто их пытаются согнать с дерева и запугать. Вскидываю автомат, но стрелять не могу, так как машины набрали скорость, а стрелять придется поверх голов варваров, синхронно ставших крутить в воздухе своими топорами. «Твою мать! На что они надеются? Переедут же дебилов!» — воскликнул Илон, пытаясь из помповика прицелиться. Но на таком расстоянии это глупо, поэтому он выжидает. «Надеюсь, они знают, что делают». Процедил я сквозь зубы и присел на колено, приложив к плечу автомат, решив дождаться момента, когда джипы минуют воинов. Мой автомат и помповик Илона врага не остановит, но хоть для Тины и ребят попытаюсь время выиграть. Эх, жаль, что так все заканчивается, и поселение не смог защитить. А ведь люди еще и не поверили, что можно жить и играть в свое удовольствие, без рабства и грязи. Однако воины из другого мира сотворили какую-то хренотень. Перед ними возникла стена льда, в которую угодили пули следующей очереди, а через мгновение и врезался первый джип. Осколки льда долетели даже до нас. Длинная морда джипа стала приплюснутой. Пулемет замолк. Сзади, скрипя тормозами и пытаясь отвернуть, в первый джип влетела вторая машина бандитов. Удар, и сразу же яркая вспышка, а потом взрыв. Оставшиеся машины боевиков резко свернули в разные стороны, но им вслед полетели магические удары. Другого объяснения у меня нет. От топоров воинов слетели молнии, шар огня и полупрозрачное облако. Первыми долетели молнии, и по одному джипу забегали короткие змейки. От такого вряд ли кто не лишится жизни. Удар огнем оказался более зрелищным. Распух яркий цветок, и на месте другой машины ничего не осталось. Словно и не было ее. Полупрозрачное облако настигло свою цель последним. Оно окутало джип, и даже мы услышали непонятный треск. А потом машина засияла, преломляясь в лучах солнца. «Офигеть!» — прошептал Илон. «Охренеть!» — согласился с ним я. За несколько секунд, не вступая в прямое противостояние, воины разобрались с боевиками Рзана. Стоящий в отдалении лимузин с джипами охраны поспешил убраться с места скоротечного боя. Думаю, Рзан прекрасно понял, с кем столкнулись его люди. Боюсь, что он не оставит попыток захвата. Но не в данный момент, а чуть позже. Ему от такого поражения необходимо оклематься, доложить своему боссу, а потом сложно сказать, как оно повернется. В идеале про это место все позабудут и не полезут. Ну, а полезут, то вновь по зубам получат. Троица воинов размеренным шагом приблизилась к нам с Илоном. Вид у нас со стороны наверняка потешный. Варвары сдерживают улыбки. А я наконец-то поднялся с колена. Уф, а я-то думал, нас так глава поселения решил встретить. На коленях, прокомментировал Корх. «Нам боевые 100 грамм полагаются?» — поинтересовался Мирх. «Не вопрос», — пожимая каждому руку, ответил я. «Спасибо, мужики. А поляну накроем по высшему разряду. Призовыми тоже не обижу, хотя Варн и не рекомендовал». «Спасибо». «А это...» — Богуш кивнул в сторону, где произошло сражение. «Мелочь. Думали, тут более сильный противник». «Извините». «А что с той-то машиной?» — указал Илон на джип боевиков, который так и продолжал сиять в лучах солнца. «Так это...» — Корх пожал плечами. «Я его облаком взвешенного ледяного пара 17 уровня окутал». «И что дальше?» «Не унимается мой начальник охраны». «Оттает немного, дней за 10, и испарится», — поморщился Корх. «Мог бы ледяным копьем ударить или храдом». Попенял ему Богуш. Не то, чтобы это отродье жалко, но 10 суток дожидаться возрождения... Он передернул плечами. «Заслужили», — припечатал Мирх. «Как на поселение, считавшееся беззащитным, нападать не боятся и никого не жалеют. А мы должны о них думать. Неужели не находил обозы под таким воздействием?» «Бывало», — согласился Богуш. «Наверное, ты прав, Мирх. Но теперь они тут неделю точно простоят. И пусть, пусть все видят. Пришли к нам с пулеметом. Сидите, охлаждайте свою горячую кровь», — воскликнул Илон. Поразмыслив, решил ничего не менять. Хотя понимаю, что воины могли бы решить данный вопрос не раз. Уничтожить замороженный автомобиль или разбить его на кусочки не представляется сложным. Да и вообще-то пусть решают жители поселения, что делать с этим куском льда. Идем обратно в поселок, и настроение приподнятое, предвкушаю, как начнем отмечать, но дальнейшие шаги по защите продумываю. И собираюсь, когда подоспеет экспериментальная партия товара, наведаться на заставу. Там попрошу Варна, чтобы в поселении постоянно находились его люди для защиты. Мы не обеднеем, зато спокойно жить и спать станем. «Это что за толпа?» — прищурился Богуш, останавливаясь и доставая топор из-за спины. «Нас встречают!» — хмыкнул Корх. «Не думали, что мы справимся, поэтому вместо цветов и шампанского держит оружие. Амулет дальнозоркого видения включил?» — уточнил Мирх. «Да, так что не парьтесь, все нормально», — подтвердил воин. Подойдя ближе, на самом деле увидели, что во главе толпы стоит Тина с автоматом на шее. «Хм, обязательно с ней воспитательную беседу проведу. Даже если она опять раньше заснет». Оказалось, что люди решили за свои свободы побороться. Не хотят второй раз оказаться на месте бесправных. Сообщил им, что атака отбита. Но она может повториться и бдительность терять не стоит. А потом предложил устроить праздник и отметить победу, да и поговорить в непринужденной обстановке. Идею с радостью восприняли. Но вот с едой оказалось не все гладко. Запасов овощей и фруктов, как и алкоголя, полно. А с тем же мясом и другой пищей, которую завозили в поселение, беда, мало ее. До ближайшего города расстояние не близкое. Поставок нет и вряд ли будут. Необходимо этим вопросом заняться. Решим. Устало потер я лоб. Собирайте на столы все, что есть. А продукты купим у разума сети. Но так как ценник у него не гуманен, то придется налаживать поставки. «Джокер, а где праздник устраивать?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Нас же много. Ни в одном помещении не поместимся все разом. Улица большая. Обвел я рукой пространство. Можно же и на природе отдохнуть». Пару моментов у меня еще попытались уточнить, но вопросы свалил на Илона, назначив его ответственным за безопасность на празднике. И временно передал под его начало воинов заставы. Сам же, поманив за собой Тину, пошел в управу. А Курт и Лика, крутящиеся вокруг моей напарницы, с нами не пошли, а выспрашивают обои у Корга, который с удовольствием им отвечает. Ребятишки и заняты, и под присмотром. Богушу указал на Курта с Ликой и шепнул, что они головой отвечают за их безопасность. «Понял», — улыбнулся воин. «Джокер, а может, их по полной занять?» «Это как?» — заинтересовалась Тина. «Мне они уже всю плешь», — погладила себя по волосам. «Своими вопросами выели. Начнем их воинскому искусству обучать. Вдруг пригодится», — объяснил Богуш, поглаживая свой амулет на груди. «Я не против», — ответил. А потом, подумав, добавил: «Даже очень не против. А то и в самом деле суют свои носы туда, куда не просят». Мне вспомнился вчерашний вечер, когда Тина ушла показывать ребятам, где спать, и постель им наверняка стелила. Осталась бы со мной, то не уснула одна. Договорился насчет ребят, и теперь за них полностью спокоен. Уж на предложение варваров они согласятся, Вижу, как глаза горят при виде оружия воинов. Но у меня в данный момент голова другим забита. Продукты нужны. Для этого и Тину с собой взял. А то сам такое меню составлю, что кроме мяса ничего и не закажу. Блин, и тут грабеж. Возмутился, просматривая цены на продукты питания и их доставку. Гон, ты же открыл вкладку с доставкой еды до 2 часов. Так что не стоит пенять. За оперативность придется платить. Не согласилась со мной напарница. Когда-то работающая в магазине. Кстати, ценник-то завышен всего в 5 раз, с учетом скорости появления в нужной точке. 5 раз? Тин, да это не просто грабеж. Это... Слов не подобрал и возмущенно закончил. Наглый грабеж. И что, не станешь заказывать? Усмехнулась девушка, хорошо меня зная. «Деваться некуда», — вздохнул я. «Смотри, тут предлагается заполнить товарами фуру. Если что-то не войдет, то приедут 2. Но стоимость увеличится. Нужно груз так распределить, чтобы не переплачивать. Справишься?» Тина смотрит на экран, где длинный перечень продуктов, которые нужно складировать в кузов и не оставлять пустого пространства. «Перечень необходимого тоже мне составлять?» уточнила у меня и тяжело вздохнула, увидев мою улыбку. «Хорошо, попытаюсь, но 30 минут, а то и 1 час потребуется». «Работай», — кивнул, а потом вспомнил про свой ноут, точнее то, что давно со мной никто на связь не выходил. И, кстати, непонятно из-за чего. «Тин, ноут мой где? В Джуси?» «Да», — ответила девушка, не поворачивая голову, уткнувшись в монитор. «А белье на тебе такое же, как и вечером, или аналогичное?» Склонил я голову, решив подшутить. «Аналогичное», — механически подтвердила она. А потом воскликнула. «Гон, ты чего задумал?» «Проверить хочу», — хмыкнул я, а руки запустил под ее джемпер и обхватил 2 полушария, которые вроде бы и в самом деле кружевами укрыты. «Народ без еды оставим», прошептала Тина, не собираясь сопротивляться. «Не оставим. На белье взгляну, и все», — хрипло прошептал ей на ушко, начиная стаскивать джемпер. «Дверь закрой», — облизнула она губы. Через какое-то время я решил, что народ 30 минут-1 час может и потерпеть без деликатесов, а сообщение на ноуте и потом могу глянуть. Примерно через 1 час раскрасневшаяся и растрепанная Тина продолжила составлять заказ продуктов, а я отправился за ноутбуком. На улице вовсю кипит работа. Столы выставлены, и их уже снедью накрывают. А ящики с вином, коньяком и виски уже притащили. Да, чувствую, случится грандиозный праздник. А если быть точным, то попойка. Но в конце-то концов, народу нужно расслабиться и оторваться. Как ни странно, но мне не задали ни единого вопроса и не озвучили очередной проблемы. Люди сами между собой решают, где и у кого что взять, и кого куда послать, если что не так. А профиль игрока меня озадачил. Слишком там много вопросительных и восклицательных знаков. Но сперва решил разобраться с кучей пропущенных вызовов, а заодно понять, почему звонки не приходили на стационарный комп в управе. Запрос в сеть не принес результатов, что меня озадачило. Все объяснения сводились к игровому профилю. Объяснение же лежало на поверхности, объясняя множество вопросов и восклицательных знаков. Оказалось, что не все принял и не везде подтвердил согласие, в том числе и не сделал личным и дублирующим рабочий комп в управе. А без этого вызовы на него не пройдут. Как и не все параметры показываются. Ну, уровень переговорщика и политика у меня подрос. Хозяйственника и вовсе скаканул сразу через 5. Стали доступны еще слоты для артефактов, которых у меня по-прежнему нет. Кстати, а ведь так и не нашел нычку бывшего главы поселения. А там не только деньги, но и артефакты наверняка есть. Ничего, найдем, дайте время. А пока вызвал по связи Кулу. Девушка мне не ответила. Написал ей короткое сообщение, что все в порядке, но до Авалона пока не добрался. И когда приеду, сказать не могу. Следующий набираю Лису, и вновь абонент не отвечает. Продублировал и ей сообщение, после чего вернулся в управу к Тине. «Гон, тут твое согласие и утверждение нужно», — кивнула моя напарница на монитор. 90 200 кредитов?» — поразился я итоговой сумме за продукты и доставку. «Ты там что, деликатесов заказала?» Пробубнил я и стал пробегать список продуктов товаров. Ничего сверхдорого не обнаружил, если не считать нескольких пунктов. «Гон, это необходимые товары», — сказала Тина. В голосе девушки твердость и решительность. Готова биться за каждую позицию. А вот мне непонятно, за каким таким интересом ей понадобились крема всех видов. И для чего тут 500 штук тюбиков туши и губной помады? Да в поселке такого количества баб нет. Во! А пены для бритья и вовсе в 2 раза больше. Тин, объясни хотя бы данную позицию. Озадаченно ткнул пальцем в монитор, где указано, что сменных кассет к бритвам 1000 штук. Примерно по такой же стоимости они продавались и в Авалоне, пожала девушка плечами. И сам подумай, гигиена необходима всем, женщинам особенно, и эти несчастные кассеты разлетятся на 1-2. Место они в фуре занимают всего ничего, а не заказать их сейчас, то в любом случае придется где-то покупать. Довод-то правильный. Понимаю, что тут далеко не все необходимое, но хотел же купить только еду. Впрочем, с бытовыми вещами еще придется разбираться. И думается мне, на данную роль Тина идеально подходит. «Гон, ты меня пугаешь. Чего задумал?» Прищурилась девушка, помахав перед моими глазами рукой. «Что ты на меня так оценивающе смотришь? Словно прикидываешь, сколько потребуется хвороста для костра, на котором решил меня сжечь. Учти, к ведьмам отношения не имею». «Шутишь?» — усмехнулся я. А потом и предложил. «А давай пересмотрим наше с тобой соглашение. Допишем в контракт, что за обеспечение отвечаешь, и, соответственно, можешь от моего имени принимать решение». Девушка в первый момент обрадовалась. Но когда поняла ответственность и количество навешанных с моей стороны на нее обязанностей, то бурно запротестовала. Так распалилась, что пришлось пойти на хитрость. Предварительно кабинет 2 раз на непродолжительное время запереть. В итоге смог выбить из нее согласие, хотя в тот момент она и слабо понимала, на что соглашалась. Ну а чего? Не одни дамы могут использовать партнера, когда тот на вершине блаженства находится. Тина мне попеняла и пригрозила отыграться, но в ближайшие 2 часа ни она, ни я на подобные подвиги не способны. Так что у меня появился первый заместитель с кучей обязанностей. «Пойдем», — кивнула Тина в сторону окна. «Народ-то ждет своего предводителя». «Фурик через какое время прибудет?» Развалившись в кресле, спросил я. «Так посмотри, ком перед тобой». «Глянь, а!» — скорчил просительное лицо. «Ты меня заездила. Сил рукой двинуть нет». «Да?» Ее пальчики прошлись по моей груди и медленно поползли вниз. А она стала склонять голову вслед за ними. «Уверен?» «Ох, ни в чем-то уверенности нет. Но в данный момент она права. Ждут нас. И так слишком задержались. Поэтому не стал проверять свои способности и мягко перехватил ладошку Тины, после чего вздохнул и встал. «Через 7 минут прибудет машина», — прокомментировал надпись на мониторе. «А разгрузка на нашей стороне. Эту опцию мы не заказывали. Кстати, первый мой зам уже отдал распоряжение, кто и куда товар разгружает». «Ой, блин!» — спохватилась Тина и заметалась по кабинету, чтобы привести себя в порядок. «Ха! Это ей точно не удастся!» Пара засосов на шее красноречиво говорят, что девушка занята, и, надеюсь, каждый в поселении отчетливо поймет, кем. «Вот нахрена ты мне такие метки поставил?» Раздались ее вопли из ванной комнаты. «Гон, мне нужна срочно водолазка с воротником под горло». «Жаль, но у тебя времени нет», — протянул я. Тина что-то фыркнула и гордо вышла из ванны, вздернула голову и стремительно покинула кабинет. Медленно проследовал за ней на улицу и послушал, как девушка отдает приказы. А то, что щеки красные, а глаза в мою сторону метнули молнию, народ делает вид, что не замечает, хотя и прячут улыбки. Через пару минут подъехала фура, которую под руководством все той же Тины разгрузили, и часть продуктов плавно перекочевала на столы. Только после этого и начался, собственно, праздник. Тостов в изобилии, и нужно к каждому прислушиваться и делать вид, что не обижаю тостующего и пью. Честно говоря, первые тосты не пропускал, но где-то после пятого понял, такими темпами меня из-за стола вынесут в бессознательном состоянии, невзирая на обильную закуску. Пришлось пуститься на ухищрение. Тем не менее, с трудом, но добрался до управы, когда торжественная часть через несколько часов оказалась завершена. Понимаю, проблем впереди много, и нужно хоть как-то наладить быт, после чего можно и заняться любимым делом — гонками. В кабинете пиликает ноут. Посмотрел и озадаченно потер лоб, плохо соображая. Какие-то организаторы приглашают на гонку, на машину наложены строгие ограничения. Но Джуз подходит идеально. Эх, жаль, что не Кобра. Да и в ближайшее время не смогу погонять. Ткнул в баннер отклонить. И, несмотря на какие-то посыпавшиеся сообщения, отправился спать. Разбудила меня Тина мягким поцелуем в губы и грозным шепотом. Если сейчас же не встанешь и не объяснишься, то я за себя не отвечаю, и главы у поселения вновь не окажется. «Ты чего?» — открыл я глаза и поморщился от головной боли, которой быть-то как бы и не должно. Во рту неприятное ощущение, сушняк, да еще и виски стучат. А как же позиция разума сети, что алкоголь проходит бесследно? Что, мать его, изменилось-то? Блин, хреново-то как! «Гон, вот нахрена ты это сделал-то?» — возмущается Тина. «Да о чем ты?» — воскликнул я и поморщился от удара в бубен, раздавшийся в голове. «Черт, ведь старался вчера не мешать!» «Кому не мешать?» — непонимающе спросила девушка, стоя подбоченясь и сверкая гневно глазами. «Коньяк с виски!» — ответил ей и подавил в себе рвотные позывы. «Ты не в курсе, отчего похмельный синдром?» Новые дополнения к игре вышли. Разуму сети надоело подобное расслабление, и он решил, что последствия того или иного действа игрок должен испытать на себе. «А лечение?» С надеждой спросил я, надеясь на лучшее. «В данном случае традиционно рассол, а похмелиться?» «Таблетка. Последнего средства у нас нет, да и таблетки в большом дефиците и стоят дорого». «Откуда известно?» — медленно пройдя по спальне, уточнил я. «Не ты один заболел после вчерашнего», — усмехнулась девушка, а потом вновь завела старую песню. «Гон, так нахрена ты это сделал?» «Тин, да объясни, о чем ты?» С торжества ушел и сразу спать завалился. Никого не видел и ничего не делал. «А гонку Толстосумов за тебя я подписалась?» Ткнула в мою сторону пальцем Тина. «Гон, ты понимаешь, какие там ставки? А участники? Все профессиональные гонщики, добившиеся внушительных побед и имеющие большие деньги. Подожди, какие гонки? Какие толстосумы? Перебил я девушку. Ни на что не подписывался. А на компе что? Иди глянь. В недоумении прошел в кабинет и, сев за стол, неприятно удивился баннеру, на котором гласит надпись. Заявка принята и одобрена. Старт гонки начнется через 48 часов. Для участия необходимо внести залог до старта. В случае отказа от участия деньги возврату не подлежат. При отсутствии поступления оплаты заказа назначается штраф в размере кратной суммы залога. «Что за лохотрон?» – удивился я. «Нет, приглашение вчера видел, но его не принял. Точно помню, что жал на отклонить. А рука не дрогнула», – поинтересовалась Тина, чуть успокоившись, но хмурясь и кусая нижнюю губу. «Точно, не настолько я пьян был», – ответил и вошел в профиль игрока. «Ну, соглашение мной одобрено, а слово «отклонить» не вижу. Серый прямоугольник с надписью «Не принимаю» уже не нажать». «Чёрт!» — ударил я ладонью по столу. «Чёрт! Похоже, до конца не прочёл. Привык, что не такие надписи, вот и ткнул, не разобравшись», — произнёс, не глядя на Тину. «Фигово!» — только и сказала девушка. И, отойдя к окну, спросила, «Что делать будешь?» «Посмотрим», — уклончиво ответил и принялся лазить по сети, чтобы понять, как от этой гонки без потерь отказаться, так как платить 100 000 кредитов не по карману. «Нет, в данный момент могу наскрести эти деньги, но на счету останутся крохи, а мне нужно людей кормить, зарплату платить. И почему такие условия? Принял, то отказаться невозможно. А если гонщик что-нибудь себе сломает, жизнь потеряет? Увы, но поиски результата не принесли. Мало того, условия мутные. Необходим механик, гонщик и машина. Все. Неизвестно ни трассы, ни километраж, ничего. Разум сети переносит команды на трек и вперед, за миллионом. Таков приз. Кстати, куш-то приличный. Может, зря столько паники у Тины? Не из таких передрях выбирались. А тут вроде все равны. А что это за сноски про использование артефактов? Они не запрещены? Уф, на машины их нельзя устанавливать. Равны болиды по параметрам. Радовался секунду. Так как чуть ниже прописано, что гонщикам можно использовать любые амулеты и артефакты, в том числе влияющие и на сам болид. Шансы резко упали. Можно сказать, что ставить на такого гонщика придурка и сам бы не стал. На всякий случай, больше надеясь на чудо, отписал разуму сети, что согласился на гонку ошибочно и находился в тот момент не в адекватном состоянии. И вежливо попросил аннулировать заявку, не применяя штрафных санкций. Пару минут подождал, но ответа нет, а голова разболелась еще больше прежнего. «Пойдем подлечу», — вздохнула Тина, время от времени поглядывая на мои действия, но от комментариев воздерживаясь. «Гон, да и не стоит оно таких переживаний. Это игра, а то ты прямо весь серо-зеленый. Не стал говорить Тине, что цвет лица у меня не от ошибки своей. Хотя и она настроение не поднимает, а из-за смешивания алкоголя. Кстати, рядом ты вчера со мной за столом Ван с Назиром сидели и чуть ли не в два голоса нахваливали свою продукцию, вернее, нашу. И точно, на перегонки мне бокалы подсовывали. Вот они и виноваты». Эх, но в глотку мне насильно ничего не лили. Праздновали, и настроение все время повышалось. Даже когда в управу, шатаясь и запинаясь, поплелся, и то радовался. Тина меня мягко из-за стола вывела и сопроводила в столовую, где уже завтрак дожидается. Однако мой желудок при виде пищи сделал кульбит и запросился наружу. Еле успел до туалета добежать, где думал, из-за меня не только желудок вылезет, но и вообще все внутренности. Тем не менее, минут через 30-40 смог в себя пару стаканов кефира влить и немного вкус во рту притушить. В этот момент и появился Назир. Директор коньячного завода выглядит на все 100. Также одет с иголочки, лицо довольное, и по виду не скажешь, что ощущает вчерашнее возлияние. Хотя он же почти гад не пил. Джокер, потрясая в воздухе сумкой, с порога улыбнулся Назир, показывая все свои зубы. «Твой заказ готов, и виски по новой рецептуре готов. Отведаешь?» В ответ я промычал и схватился за третий стакан с кефиром, опасаясь, что такое предложение мой авторитет сильно уронит. «Благодарю, но дегустировать не готов. Вчера вы меня с Ваном знатно смешать свои изделия заставили. Теперь только молочку», — сумел сдержаться и ответил достойно, хотя и хриплым голосом. «Это из-за молодого, несозревшего вина», — авторитетно заявил Назир. «Ты оставь продукцию и спасибо. Иди работай», — через силу сказал я. Он не стал со мной спорить, чуть улыбнулся, и, сочувственно покачав головой, так показалось, оставил нас с Тиной вдвоем. «Значит, снять пробу не желаешь?» — подколола девушка. Ничего ей не ответил, но голова стала успокаиваться. Может, кефир помог, а, возможно, и разум сети сжалился. Вновь вернулся в кабинет к компу и еще раз перечитал условия соглашения, которые сдуру активировал. Да, фигово все. Но пока ответа от разума сети на мой запрос нет. Придется исходить из худшего. Следовательно, у меня сильнейший, нет, жесточайший цейтнот в распоряжении сутки, чтобы привести свои дела в порядок и отправиться на гонку. Точнее, до указанной точки, откуда разум сети может перенести меня с болидом и механиком. И что хреново, не на кого поселение оставить. Илон вряд ли согласится, а Тину придется с собой забрать. Без нее на трассе не обойтись. Да, чувствую себя более-менее, а вот настроение все хуже. Прикинул необходимые шаги, чтобы как-то решить часть дел. «Гон, к тебе народ на прием», — заглянула в кабинет Тина, оккупировавшая приемную. «Какой еще народ?» — не понял я. «Обычный», — пожала девушка плечами. «Хотят договора с контрактами заключить». «Ой, блин!» — обхватил голову руками, простонав, представив, сколько потрачу на это времени. «Тин, давай мы им раздадим шаблоны и...» «Гон, ты чего забыл? У них уже есть предварительное соглашение. Сам же отдал». «Точно. И чего делать? Если всех принять, то...» «Слушай, вызови мне Вана с Назиром. Илона? И кто там за сельхозпродукцию отвечает? Пусть они людей себе набирают и бумажки подписывают, а я потом согласую». «Выкрутился», — хмыкнула моя работница и, хмыкнув, скрылась за дверью. Совещание прошло в немного нервной обстановке. Они стали друг друга обвинять и подозревать, что начнут переманивать народ. Пришлось очертить рамки, обещать сверх которых нельзя на сегодня. Да и то, пока основываюсь на предварительных расчетах дохода от работы с Варном, а множество факторов не учитываю. Боюсь, расходов окажется больше доходов с такими-то обещаниями. До обеда провозился с неотложными делами. А еще необходимо посетить заставу и договориться о поставках, если наша продукция устроит. Наскоро перекусив, взяв пробную партию эликсира и, можно сказать, с боем прорвался к Джусу. Тина мне жужжит о каких-то бытовых нерешенных вопросах. Илон бубнит о безопасности, да еще и ребятишки прознали о предстоящей гонке и моем намерении посетить заставу. Это не считая скромных посетителей, неудовлетворенных, что их посылают к моим заместителям. Кстати, на Тинины плечи тоже навесил заключение соглашения. Тех, кто не пойдет на заводы и в поле. Готовить, стирать, убирать никто не отменял. Тина теперь за внешний облик поселения и отвечает. Так как вкус у нее отменный, то и за расположение и внешний вид домов. Тин, ты бы провела ревизию, уточнила бы, какие у народа жалобы. Никому ли не нужно крышу подлатать или забор? Заводя Джуса, сказал девушке, намеревающейся сесть рядом. Без тебя управлюсь. Одно колесо тут, второе там. Без охраны не пущу. Возьми с собой хоть Богуша. Не дает закрыть водительскую дверь Илон. Хрен с вами, где Богуш? Согласился я. Воин занял место рядом со мной, как по волшебству. И откуда только появился? Ничего не стал уточнять. Тронул Джуса, молясь про себя, чтобы никто не остановил. Выехав из поселка, чуть перевел дух. Поинтересовался, как дела у детишек. «Джокер, нормально все. Хотя мы и мало их загрузили. Потер подбородок Богуш. Ты о чем?» «Слабая у них физическая подготовка. Вот и начали натаскивать. Но они рьяно с тобой просились. А, следовательно, не слишком устали. Вернемся, нагрузку увеличим». «Понял», — кивнул я, рассматривая впереди чернеющее облако. «Мы так быстро доехали, или оно стало к поселению ближе?» Задал сам себе вопрос и, прикинув пройденное расстояние по одометру, успокоился. «В этот раз скорость движения намного выше. Дорога известна, ждать никого не нужно. Как и любоваться пейзажами за окном. Переход в монстра мира в этот раз прошел быстро и легко. Я только скорость до минимума сбросила. В темноте дорогу видно плохо. Но в таком темпе ехали не более минуты, а то и меньше. Черная пелена рассеялась, и я прибавил газу. Богуш напрягся. Топор держит на коленях. Но сейчас почти полдень, для монстров рано. Хотя и могут повстречаться. Честно говоря, вижу по обочине и самой дороге внушительные отпечатки лап и становится немного не по себе. Однако до заставы добрались без происшествия. Мост при нашем появлении опустили, и Джус лихо въехал во внутренний дворик. «Джокер, ты с чем пожаловал? Надеюсь, у тебя проблем нет?» После обмена рукопожатиями спросил Варн. «Все отлично. Твои бойцы проблем решили», — улыбнулся я и кивнул на багажник. «Привез пробную партию. Если одобришь, то поставим на поток». «Отлично. У меня уже интересовались поставками и даже предоплату дали». Потер ладони комендант заставы. «Пошли в дом, там проверим и о цене поговорим». Наша продукция получила одобрение у Варна, хотя он уточнил, что окончательный вердикт вынесут позже, когда эликсир проверят, в том числе и в боевых условиях. Предварительно за каждую бутылку нам платят по 500 кредитов, что намного выше моих ожиданий. Правда, не обошлось и без уточнений. Джокер – это цена в данный период времени. Если рынок насытится или появятся конкуренты, то… развел руками Варн. «Угу, не объясняй, понимаю, не маленький», — усмехнулся я, ругаясь про себя, что не велел пробную партию сделать большей. «Нет, те же 20 000 мне неплохое подспорье, но хочется-то большего». «Да, аппетит у меня разыгрался. Совсем недавно и о 10-й части не мечтал, а тут... Сколько войдет в грузовик и как быстро мы сможем отправить продукцию? Пока не могу ответить, но подозреваю, тут парой днями не обойтись. Тебе за данный товар сразу заплатить или со следующей поставкой?» — поинтересовался Варн. «В данный момент мне не помешают лишние деньги», — задумчиво ответил, решая про себя, как кредиты брать. «Налом или артефактами?» — уточнил комендант. «А что за артефакты?» Поинтересовался я, когда чуть не вырвалось, что беру деньги. В последний момент подумал, что если буду гоняться, то, может, мне чего-нибудь из предложенного Варном пригодится. «На такую сумму многого не предложу, извини», — покачал головой Варн, подошел к картине и сдвинул ее в сторону. За ней оказался современного вида сейф. На выбор мне предоставил 3 перстня и 2 амулета, каждый стоимостью аналогичной моему товару. И самое интересное, по словам коменданта, это не редкие или эпические вещи, просто высокоуровневые и имеющие 1 или 2 магического умения. В том числе и добавляют к характеристикам игрока дополнительные бонусы. «Перстень огня», — взял в руку печатку с красным камнем Варн. «Защита владельца от удара огненной стихии. Поглощает 22 очка. Способен раз в минуту ударить шаром огня 10 уровня. Дает к силе +3, ловкости +4». «Нет, такой не интересен», — ответил я. «Кольцо льда. Все примерно то же самое, незначительное отличие. Да плюется ледяными иглами. Как понимаю, тебе не подходит», — отложил комендант в сторону перстень с прозрачным камнем. «Каменная печатка, очередной перстень в руках Варна. Достойный экземпляр, но пассивен, атаковать не может. Дает владельцу броню и защищает от различных ударов магии, но способен поглощать лишь 10-ю часть той или иной стихии». «А он только на владельца защиту включает?» — задумался я. «И все его имущество», — улыбнулся Варн. «Если ты на лошади или телеге, то и на эти, скажем так, транспортные средства распространяет свое действие». «Хм, получается, что находись я за рулем. Или в салоне автомобиля это все едино?» Перебил меня собеседник. «Отложи пока», — раздумывая, попросил я. «Что там еще интересного?» «Амулет определения защиты и удара ядовитым облаком неинтересен, хотя и прибавляет харизме приличное количество очков. А вот амулет сферы перемещения, позволяющий совершить прыжок, заинтересовал. Он не приносит владельцу никаких бонусов, не повышает ни уровня, ни очков, но может прыгнуть вместе с владельцем и тем, что он держит. Прыжок, правда, не слишком далек. Все зависит от веса, и меня при активации этого амулета перенесет не более чем на 500 метров. Если возьму за руки, допустим, Тину, то максимум на 300 метров смогу прыгнуть. А держать Тину и ребятишек ориентироваться должен не далее 250. Да, зависимость нелинейная, и высчитать ее сложно. Если заданная точка для амулета недоступна, то он не сработает, мигнув красным светом. Предвосхищая твой вопрос, усмехнулся Варн. Сразу скажу, что с Джусом он тебя сможет перенести, но вряд ли дальше 10 метров, и то боюсь, что на скорости может не сработать. Блин, плохо, когда есть выбор, хотя и небольшой. Взять защиту или перемещение. И там свои плюсы и минусы. Но в итоге, хоть и не уверена, но остановился на амулете прыжка. Да, переименовал его из громкого названия «сфера перемещения», так как считаю, что подобная сфера должна перемещать, а не совершать прыжки. Да еще и на небольшие расстояния. К тому же он также работает, как и перстни, в том числе каменные. Израсходовав магию, начинает заряжаться. Одно хорошо. Все происходит в пассивном режиме, и мое участие сводится к минимуму. Расстались мы с Варном, довольные друг другом. Уж не знаю, сколько стоит такой артефакт в моей игре, но думаю, если меня не устроит, то его с радостью купят. Тот же серп, к примеру, или кула, который найдет такому амулету достойное применение или хозяина. Нас на обратном пути монстры не тронут, поинтересовался я у Богуша, когда подъехали к лесу. «Не должны», — ответил воин, но руку на топорище сжал и глаза прищурил. Но нет, никого не встретили и вернулись в поселение без проблем. Воина высадил, а сам отыскал Тину, инспектирующую прачечную. Оказалось, и такое заведение есть, и жутко недовольно, так как моющих средств совсем мало. А автоматических стиральных машин всего 3, одна из которых испорчена. Да и сама техника в прачечной очень старая. И того и гляди развалится. Пока она мне не стала мозг выедать о том, что и сколько необходимо приобрести, денег-то нет, взял ее под локоток и шепнул. «Необходима помощь механика. Джусы собираюсь испытывать, и ты мне должна помочь». «Гон, ты чего с машиной сотворил?» — воскликнула девушка, враз забыв о бытовых проблемах. «Машина же находилась полностью в исправном состоянии». Тина вырвала у меня руку и рванула на улицу под изумленным взглядом двух женщин, рассказывающих, как тут все плохо. «Ну, сам вижу, и без всяких слов. Достаточно вокруг посмотреть». Поднял руки и улыбнулся. «Дамы, как только выберем момент, то сразу ваш труд облегчим». Приложил руку к груди, пятясь к двери. «Клянусь». Пока они не опомнились, вышел и прикрыл дверь. А Тина под капотом Джуса торчит. «Нашла чего?» — поинтересовался я, легонько шлепнув девушку по мягкому месту. Не смог удержаться. «Движок заведи», — задумчиво ответила та, не обратив внимания на мои вольности. Не стал перечить, и Джус вскоре сыто заурчал движком. «Не понимаю, все в норме», — озадаченно сказала девушка и захлопнула капот. «Тормоза или коробка?» «Тин, успокойся, к машине претензий нет», — усмехнулся я. «Садись и поехали, по дороге объясню». От амулета моя напарница пришла в восторг. Опытным путем установили, что переместиться мы можем на 100 метров вперед, если стоим на месте, и на 50, когда находимся в движении. Ошибся комендант. Правда, для такой проверки потребовалось около 3 часов. Увы, но артефакт именно столько заряжается. Ни я, ни девушка не пожалели о потраченном времени. Тем более, что тесное общение в салоне автомобиля у нас происходит не первый раз. «Гон, ты же понимаешь, что сможешь использовать в гонке прыжок только один раз. Вряд ли разум сети растянет состязание дольше 3 часов. Да и когда соперники о таком козыре узнают, то приложат все силы, чтобы выпихнуть тебя с трассы», — произнесла Тина, глядя в окно. «Да, понимаю все», — кивнул я, а потом спросил. «Что про гонку раскопала?» «Такое предложение приходит ко всем гонщикам, у которых достаточный уровень и деньги на счету. Одним махом можно взлететь высоко, но и лишиться всего. Своеобразная такая рулетка. Соревнования каждый год разные. Последние были индивидуальные, на скорость прохождения круга, на котором хаотично появлялись препятствия. В нашем случае, когда требуется механик, то будет как минимум смена шин, а, возможно, и дозаправка. Все как в обычной гонке. Но это предположение. Учти, завтра нужно отправляться в дорогу, чтобы успеть вовремя к месту переноса. И не забудь перечислить деньги за участие. Да, информации мало. Точнее, ее вовсе нет. Радует все же, что машина начального уровня. И как ни крути, но в крови поднимается адреналин и зуд в руках. Хочу гоняться, пусть и поставив на карту почти все. Если проиграю, то придется тяжко, но не смертельно. Восстановлюсь. Тем более работа в поселении продолжилась. Народ остался. А связь с монстром миром налажена. А можно и выиграть. Широкие же возможности с такими-то деньжищами открываются. Но не стоит мечтать раньше времени. А если разум сети согласится аннулировать мою заявку, то еще больше обрадуюсь. Увы, но когда приехали в поселение и прошли в кабинет, то в личном сообщении от разума сети прочел об отклонении моей просьбы и уточнении, что до старта осталось чуть более 24 часов. Прикинув время, поразился. Получается, старт гонки выпадает ночью. «Не факт», — возразила Тина, которая услышала мои подсчеты. Для разума сети при желании нет ничего невозможного. А то, что старт поздно вечером, то это же самое топовое время. Считай прайм-тайм. Зрителей больше, ставки выше. Я еще удивлена, что в сети рекламы нет. «Уже есть», — мрачно перебил я девушку, рассматривая заставку будущей гонки. Увы, но из ролика непонятно ничего, кроме соперников. А их имена мне мало что сказали. 17 машин примут старт, и только один победитель получит главный приз. Подробности следует искать у букмекеров или на официальном сайте гонки. Естественно, мы с Тиной прильнули к компу и прочли информацию о соперниках, которые собрали почти все возможные титулы, кубки и чемпионаты в старших сериях. На их фоне моя карьера резко выделяется, и лишь номер 13, да кличка Джокер, дают хоть какие-то положительные эмоции. «Гон, а ставок-то на тебя почти нет», — усмехнулась Тина. «Поставила человек 5 от силы, не больше». В этот момент поступило сразу 2 входящих вызова. Понимая, о чем пойдет речь, и стараясь не обращать внимания на хихикающую Тину, объединил входящие, отвечая Лисе и Куле. Нет, не оправдывался. Честно рассказал, что на гонку заявился по пьяному делу, и сделать теперь ничего нельзя. Меня немного покостерили, попеняли, посетовали, что не можем увидеться. А узнав, что скоро необходимо отправляться в дорогу, то пожелали победы. И чтобы не проиграл их денежки. При встрече же мне обещали всевозможные кары и наказания. Ясно, узнав, что принимаю участие в гонке толстосумов, коим не являюсь, деловые девушки не преминули на меня поставить. Что ж, поглядим, что и как. Мы спокойно доехали с Тиной до места, где нас переместил разум сети на парковку, в какое-то незнакомое место. «Чего-то еще никого нет». Осматриваясь по сторонам, озадаченно сказал я. «Или мы друг для друга невидимы», — пожала плечами Тина, а потом кивнула на стоящее в отдалении здание с надписью «Ресторан». «Пойдем перекусим и выпьем». «Пить вредно», — поморщился я. «Так я же предлагаю по чашечке кофе. Алкоголь перед гонкой нельзя». «Подождем в машине», — уперся я, а потом пояснил. Когда разум сети пришлет информацию, то каждая секунда окажется на счету. Считал бы выпитые, не сидели бы сейчас здесь. Буркнула девушка в ответ, и в тот же миг громко пиликнули динамики ноута. Поступило какое-то важное сообщение.